Настоящий детектив на настоящем радио. Татьяна Полякова. Все в шоколаде. Седьмая серия. Я подъехала к дому Нефедова. Возле крыльца нервно вышагивал его шофер, кажется, Сергей. Здоровенная детина с тупым лицом. Что там? Кажется, ограбление. Пацана убили. Пацана? Хозяин не в себе, он ведь у него один. Вот сюда, налево. В кресле сидел Нефедов, обхватив голову руками и слегка раскачиваясь. Взгляд отсутствующий. Я сделала еще шаг и увидела парнишку. Он лежал на ковре, запрокинув голову. Лицо, та его часть, что была обращена ко мне, залита кровью. Лежал он как-то странно, слишком аккуратно, что ли. Я попыталась представить, как он стоял до того, как упасть, и не смогла. Кто-нибудь в состоянии говорить со мной? Мы приехали 20 минут назад. Хозяин ночевал на даче. Сначала заехали в офис. У хозяина был час времени, и мы приехали сюда. Хозяин хотел сменить костюм. Сегодня жарко. Угу. Входная дверь была открыта. Я остался в холле, слышал, как он звал сына. Наверное, собирался отругать его за открытую дверь. Парень был рассеянным, так что часто ему за это доставалось. Угу. Хозяин вскрикнул, я бросился к нему. Парень лежал так же, как сейчас? Нет. Хозяин был не в себе, решил, что мальчишка еще жив, велел переложить на диван. Я переложил. Потом деду позвонил. А в скорую? Не говори глупостей, мальчишка несколько часов мертв. Это точно. Ну и дальше? Ну, я втолковал это хозяину и перенес труп обратно. Зачем? Ну, придется же ментов вызывать. Они не любят, когда что-нибудь меняют местами. Ты звонил в милицию? Дед велел тебя дождаться. Надо звонить Волкову. Не успела я набрать заветный номер, как в гостиную ворвался дед. Костя. Игорь. Нефедов поднял голову, с трудом поднялся. Они обнялись и зарыдали. Костя. Волков, убит Игорь Нефедов, приезжай. Я еще раз внимательно оглядела гостиную и вышла на веранду. Посмотрела вниз на зеленую лужайку, справа кусты роз, вроде бы отпечаток ботинка. Ладно, это уже не моя забота. Я собралась вернуться, когда заметила, как что-то блеснуло на серой плитке пола. Наклонилась и подняла клипсу квадратной формы, белую в черную клетку. Я сунула ее в карман. Нашла что-нибудь? Нет. Игорь Николаевич, Волкову я позвонила, прибудет с минуты на минуту. Я перезвоню вам позднее. Хорошо. Я поехала домой с намерением завалиться спать. Происходящее нравилось мне все меньше и меньше. Зачем убили парнишку? В то, что это ограбление, не поверит даже идиот. Лезть к Нефедову все равно, что Кремль грабить. Привет, Оля. Марк, что ты делаешь на моей кухне? Я же просила тебя без предупреждения не появляться. Извини, ну не буду больше, ну правда. Что тебе удалось нарыть? Так, у нашей девушки Инессы вечером был гость. Кто? Кто-кто? Нефедов-младший, около 9. Значит, он направился к ней сразу после разговора с нами. Угу. Около 9 часов возле клуба видели машину Нефедова-старшего и еще... Одна из девочек вчера вернула Инессе долг. 1000 баксов. Это, кстати, не те самые, что нам обещаны как премия. Она вернула их в конверте? Угу. Я заработал 1000, да? Инессе вернули деньги. Замок на двери отсутствует. 1000 баксов, между прочим, приличные бабки. А там проходной двор. Логичнее их спрятать. В коробку из подобия. Правильно. Там я их и нашла. И записки. Предположим, Инесса сунула деньги в коробку. Так. И тут обратила внимание, что в коробке уже лежит что-то. А, конверт. И обнаружила записки деда. Алла боялась держать записки дома и спрятала в гримерке Инессы, чтобы воспользоваться, когда сможет. Предположим, убирая деньги, Инесса их случайно обнаружила. испугалась и позвонила тебе. А кто-то, узнав об этом, поспешил избавиться от девушки. А записки оставил, потому что это мотив для убийства. И за меньшее убивали. Но это не тот случай. Другой вариант. О записках Инесса знала. Предположим, сама их и спрятала. А убирая деньги, обнаружила пропажу одной или нескольких. Дед точно не помнит, сколько раз обращался к эпистолярному жанру. Записок могло быть и больше. Писатель. Их исчезновение ее напугало, и она позвонила мне. Вторая версия не хуже первой. Знать бы еще, за что ее убили. За что, за что? За то, что она знала, кому эти записки понадобились, или кто их подложил. А, как ни крути, выходит, что убили обеих с благословения деда. А он ведь совершенно определенно заявил найти убийцу. Ну, вот я тебя о деде спрашивал. Ну? Ну, в смысле большой любви между вами. Ой. Не, это не праздное любопытство. Я просто хотел понять, чего следует ждать от жизни. И ты, и я фигуры незначительные. Именно такими жертвуют особенно охотно. А ты с ним даже не спишь. Если не врешь, конечно. Ладно, ладно, ой, ладно. Какой ему расчет? О тебе особенно печалится. Ну, объясни мне. Марк, ты умеешь вселить оптимизм? Детка, детка, детка, не знаю почему, но я люблю тебя как родную. И по неясной причине думаю, что ты тоже ко мне неплохо относишься. Хотя, может, я дурак, об этом очень скоро пожалею. Ладно, в такой ситуации хотелось бы иметь какую-то родственную душу. Встать, так сказать, спина к спине. Ну, считай это деловым предложением. Принято. В знак моего к тебе безграничного доверия сообщаю новость. К нам едет ревизор. Ревизор. Ты в курсе, что у деда в Москве большие друзья? Должно быть, дед пожаловался на свои трудности, и нам присылают специалиста по кризисным ситуациям. Откуда знаешь? Обижаешь. Паренек он известный в определенных кругах. И говорят, с паршивым характером. Стоит больших денег. Видно, друзья нашего деда решили, что старикана надо спасать. Только вот от чего, интересно? Мы ищем черную кошку в комнате без света. И с нашим азартом найдем непременно. А когда мавры сделают свое дело... На сцену выйдет Саша Тихий и немножечко подредактирует финал. Никому не интересные персонажи канут в лету, а дед въедет в этот город верхом на белом коне. Почему бы тебе опять не завести шашни с дедом, а? Были бы в курсе. Он по большой любви намекнет тебе, ты мне. И все у нас с тобой будет хорошо. Подожди, а вдруг он спятил и в самом деле вспорол Алле живот? Как поставишь на такого друга? И я с любовью к деду, а ты с любовью ко мне окажемся в братской могиле. Кстати, Тихий — это кличка? Ой, Оленька, там, где появляется этот Саша, там воцаряется спокойствие. И знаешь почему? Почему? А потому что шуметь по большей части уже некому. Понятно. Так, как там Черник? Весь день просидел дома. Звонил в офис, сказал, приболел. А давай ему навестим? Давай. Чтобы не пугать Черника своим появлением, Марк остался ждать меня в машине. Черник не обрадовался моему визиту. Что вам от меня надо? Я ничего не понимаю. Вот и разберемся вместе. Артур Петрович, что же вы мне не сказали, что близко знали покойную? О, боже мой, что происходит? Я прошу вас быть предельно откровенным. Все мы заинтересованы в том, чтобы поскорее разобраться с этим делом. Как давно вы знакомы с Аллой Кудриной? Ой, 1.5 года. Кто вас познакомил, при каких обстоятельствах? Нас познакомил Губарев. Это мой приятель. Губарев Лев Николаевич? Да. Личный секретарь нашего основного противника на выборах, я правильно поняла? Ну да, мы вместе учились в институте. А сам Губарев, спокойный, в каких был отношениях? Дружеских. Да. Мне кажется, когда-то они были близки, но чувства охладели. Ну, обычное дело, правда? Вы сняли ей квартиру. Она жила далеко, а я занятой человек. Артур Петрович, вы ее любили? Она была очень красивой. В ее квартире нашли визитку деда. Я сам их познакомил. Он запал. Что я мог сделать? Она вцепилась в него клещами, хвалилась его подарками. Она ни о чем другом говорить не могла. Ей нравилось меня мучить. Мучить? Вам же было все равно, Черник. А мое самолюбие? Я же мужчина. Она могла бы помолчать. Ну, разве я не прав? Я ее не ревновал. Мне просто противно было. Да. Вы вчера здорово нервничали. Уж не потому ли, что решили, будто Аллу убил дед? Я этого не говорил. Вы его видели в ту ночь, верно? Ну, откуда вы знаете? Ну, откуда вы знаете, что он был у нее? От него самого, естественно. Он хочет, чтобы мы разобрались. Так он ее не убивал? Ну, тогда кто? Я и пытаюсь это понять. Ой. Значит, вы видели деда в ту ночь возле дома Аллы. Ой. Выходит, вы и сами там находились. Я ей позвонил и сказал, что приеду. Так. Где-то около 10. Она нервничала, ответила, что приезжать не надо. У нее гость. Я не поехал. Но где-то через полчаса дед, то есть Игорь Николаевич, позвонил мне по срочному делу, и тут выяснил, что он на банкете. В общем, я был заинтригован. Зачем ей понадобилось лгать? Тогда я решил взглянуть. Просто из любопытства. Mm. Взял такси, ну, потому что выпил. У нее горел свет. В котором часу это было? После 11. Может, 10 минут 12. Я прошелся возле дома и увидел машину Нефедова. Нефедова? А потом он сам вышел из дома. Он вас видел? Нет. Я стоял напротив подъезда, в тени. А вот его машину видел прекрасно. Он сел и уехал. А я опять позвонил ей. Нефедов сам сел за руль или его ждал шофер? Сам. Странно, да? Странно. Не помню, чтобы он сам садился за руль. Может, не хотел, чтобы знали о его связи с Аллой. Я позвонил. Я хотел узнать, с какой стати она соврала. Мне ответил мужчина. Растерялся и спросил, могу ли я поговорить с Аллой. А он, в свою очередь, поинтересовался, кто ее спрашивает. Ну, понятно, я прекратил разговор. Голос не показался вам знакомым? Нет. Это не мог быть Губарев? Да нет, я бы узнал. Мне стало интересно. Я видел, как из подъезда вышел Нефедов, но я не видел, чтобы кто-то туда входил. Значит, либо она не впустила в квартиру Нефедова, либо он... там с кем-то встретился, что совершенно невероятно. С момента, когда вы заметили машину Нефедова и до его появления из подъезда, прошло много времени? Минут 5. Ну, возможно, чуть больше. Он, наверное, удивился, что ему никто не открыл, раз свет в квартире горел. Угу. Я постоял еще и уже собрался уходить, но тут приехал Игорь Николаевич. Я его отлично видел. Он вошел в подъезд и... я ушел. Кто сообщил вам об убийстве? Мне позвонили по телефону. 7:00 утра. Анонимно. Сказали, что дед убийца. Вы слушали 7-ю серию радиосериала по роману Татьяны Поляковой «Все в шоколаде». Автор сценария Елена Исаева, режиссер-постановщик Максим Осипов, композитор и саунд-продюсер Андрей Попов, редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10.